да и еще кое-какие другие обязательства. Но времени у нас маловато, придется ограничиться тем, чтобы просто его повесить. Пусть себе висит и пугает воробьев. Как ваше мнение? Альбер, друг мой, сказала Анна голосом нежным и грустным, я переживаю первую минуту счастья с тех пор, как умер мой горячо любимый отец. Он умер? Наш отец умер? Со скорбью воскликнул Альбер де Вильрош. Его убили, когда он отправился разыскивать тебя. Я тебе еще расскажу когда-нибудь, какая это была страшная катастрофа. Он стал жертвой отцовской любви. Он, который всю жизнь проповедовал прощение. Он молился за своих убийц, испуская последний вздох. Альбер, его уже нет. Но во имя морали, которую он проповедовал, простим того, кто был моим палачом, оставим ему, по крайней мере, возможность раскаяться. «Пусть будет по-твоему», — ответил де Вильрош, стараясь подавить ненависть, которая сверкала в его черных глазах. «Я не хочу быть более непримиримым, чем сама жертва. Я прощаю». «Но я не прощаю», — неожиданно произнес чей-то негодующий голос. «Этот человек убил моего отца. Он должен за это ответить». Эстер, которую Александр уже привел в чувство, произносила эти слова вся бледная, прекрасная в своем гневе, трагичная, как олицетворение мести. «Я могу забыть муки, которые он заставил меня перенести, оскорбления, но убийство старика, которого я почитала и любила, не должно остаться безнаказанным. Вы — люди смелые, бесстрашные. Кто из вас поможет мне? Кто будет орудием моей ненависти?» Все три француза с грустью опустили головы и не ответили. «Что же это?» — пронзительным голосом воскликнула девушка. «Вы молчите! Неужели я сама должна поднять этот сверкающий нож, чтобы исполнился закон мщения? Неужели я сама должна пролить кровь врага?» «Нет», — разбитым голосом перебила ее Анна. «Нет, Эстер, любимая сестра моя, не надо, чтобы кровь легла пятном на нашу дружбу. Оставьте этому презренному человеку жизнь, пусть его терзают укоры совести». Не отвергайте мольбы женщины, которая, подобно вам, несет в сердце незаживающую рану. Несколько секунд прошло в томительном молчании. «Ах, сестра моя, ты победила!» — внезапно воскликнула Эстер и разразилась слезами. «Пусть он идет с миром и покается, но уйдем поскорее отсюда. Если я останусь, то могу раздумать. И тогда я завтра не испытаю счастья при мысли о том, что сегодня простила». Класс имел ужасный вид. Окровавленный и изувеченный, он мрачно молчал все время, покуда решался вопрос о его жизни. Из всего, что было сказано, он понял только, что его не убьют. Но оставят ли ему свободу движений, развяжут ли путы, от которых он весь посинел? Его великодушный победитель был так счастлив, найдя свою жену, что даже не подумал о заряженном ружье, которое лежало тут рядом, да и нож все еще сверкал в траве. Право же, он нелепый человек, этот француз. Вот он приказывает своему молочному брату развязать класса и догонять остальных. Да, именно так. Класс свободен. Ему нужно всего несколько минут, чтобы расправить онемевшие члены. Тогда он их догонит и убьет без всякой жалости эту красивую молодую женщину, которая так доверчиво опирается на руку своего мужа. За это убьют его самого? А что из того? У него переломана челюсть. Все равно он еще долго не сможет принимать пищу. Немного раньше, немного позже, все равно он обречен. так уж не лучше ли погибнуть, отомстив слишком великодушному врагу? На свою беду Клаас строил все расчеты, забыв о Жозефе. А в лице этого каталонца он имел дело с человеком не менее мстительным, чем он сам. Жозеф простить-то простил, но весьма мало полагался на раскаяние Клааса. Вернув ему свободу, каталонец наказал бушмену незаметно следовать за ним по лесу, как тень, и не допустить с его стороны какого бы то ни было покушения. Бушмен что-то с удовлетворением проворчал и скрылся в зарослях. Прошло 2 часа, а он все не показывался. Его спутники вкушали заслуженный отдых на берегу реки и уже начали тревожиться за него, когда, наконец, он появился. На нем была черная кожаная куртка, огромный яктаж висел у него через плечо, и в руках он сжимал непомерной длины ружье. «Что это за диковинный наряд, дружище?» — спросил его Александр. «Тише!» — прошептал негр, прикладывая палец к губам и приглашая француза отойти в сторону. «В чем дело?» «Бур хотел убить белую женщину. Он уже прицеливался. Говори. Меня скрывала листва, но я видел, как у него сверкали глаза. Тогда я взял отравленную стрелу, яд нгуа. Я натянул тетиву, и стрела улетела. Она попала в глаз. Белый умер. Я взял его вещи. Ты верный слуга, и мой друг обязан тебе жизнью своей жены. А разве ты не спас моего ребенка, когда его укусила пикаколу?»